В доме было по-прежнему сумрачно, тихо и пусто, несмотря на то, что за окном уже и дальше по садам и огородам птицы раззадорились в деревьях и кустах, и солнце в чистом осеннем небе раззолотилось и пошло хозяйничать по дому. Там и тут что-то сверкало и сияло, металлические части старой кровати, никелированные спицы и шары, какая-то посуда на столе, фотокарточки под стеклом. Но, несмотря на это, Солдатеич по-прежнему погружен был в сумерки своей осиротелой и опустошен на горестной души. Солнечная вспышка, ненадолго ослепившая в предбаннике, уже не повторялась, то ли к счастью, то ли к сожалению. После бани сердце так колотилось, как будто с правой стороны вознамерилось перескочить на левую. Сердце пошло в такой грохочущий галоп, как будто он напарился до одури, хотя и пару нынче вовсе не было. Каменка едва-едва нагрелась. Это уж, наверное, так он притомился в последнее время. «Ква!» – сказал он и осекся, сам себе напоминая жабу. Он хотел сказать «квасу». Он хотел по привычке позвать свою долю, которая всегда в деревянной кружке 227 подавала ему квасу после бани. А теперь вот только и осталось квакать. Вздыхая, Стародубцев прилег на кровать, посмотрел на потолок и снова, как бы между прочим, подумал о том, что на чердаке очень много железа скопилось. Скоро крышу продавит. Вон какая трещина на стенке-то полосанула зазубриной. Может, пойти маленько порядок навести, побросать железо с чердака. Сколько там ему лежмя лежать? Он как будто сам себя обманывал, думал про одно, а в глубине души своей замышлял другое. «Ну, хорошо», – пробормотал он, поднимаясь, – «пойду, мало приберусь. Ты же меня, долюшка, давно уже просила, а мне все некогда». Подойдя к портрету покойной Доли, он что-то невнятно прошептал ей на ушко, поцеловал стеклянный зябкий лоб жены и вдруг заплакал, обхвативши голову руками. А мужик он был крепкий, скупой на слезу. Вот что надо учесть. Облака с белоснежным подбоем собирались за огородом. Тучи с траурной окантовкой подтягивались. «Эх, мать моя родина!» – подумал он, глядя за окно и почти не видя утреннего солнца над полями. «Как темно кругом!» Запинаясь в этой кромешной темноте, Степан Солдатеич по внутренней скрипучей лестнице в сенях поднялся на чердак. Сердце билось все громче и громче. Кровь приливала волнами к вискам, к ушам, и все лицо горело, как будто от стыда за то, что он задумал. И опять, сам себя обманывая, он деловито взялся переставлять с места на место коробки с пулеметными лентами, ящики с патронами. И в результате этой несуетной возни под руками у него как-то незаметно оказался пистолет, прохладный, пахнущий свежей смазкой. И теперь уже сердце так громко, так больно вдруг забилось под правой рукой, точно осколок под сердцем ожил, загорелся больнее обычного. Заставляя себя успокоиться, Степан Солдатеич с закрытыми глазами неспешно разобрал оружие, собрал. Такая привычка была. Затем неторопливо и опять же как-то незаметно для себя взял патрон, загнал его на место и потихоньку с характерным хрустом взвел курок. Нехорошо все это было, не по-божески то, что он задумал. Но что поделаешь, он в этих грешных помыслах не одинок. Вот и Юлия Друнина, поэтесса, которую он знал еще с войны, не выдержала всего того, что произошло с Советским Союзом, за который она воевала. В конце ноября 1991 года Друнина покончила с собой. И вот теперь в ногах Степана Солдатевича была газета, на которой он только что разобрал и собрал пистолет. А в газете были стихи. «Я ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод, дальние разрывы, слушал и не слушал, ко всему привыкший 41-й год. Я пришла из школы, в блиндажи сырые, от прекрасной дамы в мать и перемать, потому что имя ближе, чем Россия, не смогла сыскать». Это были ранние стихи Юли Друниной. А вот и поздние, точнее, самые последние, напоминающие предсмертную записку. «Ухожу, нету сил, лишь издали, все ж крещеное, помолюсь за таких вот, как вы, за избранных удержать над обрывом Русь, но боюсь, что и вы бессильны, потому выбираю смерть, как летит под откос Россия, не могу, не хочу смотреть». Закрыла ворота в своем гараже, завела свой старенький москвич и задохнулась от выхлопного газа, подумал Степан Солдатевич, глядя на газету. Но Юлька-то бабой была, а ты мужик. Да разве ты? Да неужели? Стараясь прервать размышления стародубцев, остервенело нажал на курок. Но выстрел над виском не прогремел. Заскорузлый палец вдруг уперся в дужку прохладного курка и отпрянул. В попыхах стародубцев забыл снять оружие с предохранителя. Ломая дрожащий ноготь, он стал срывать предохранитель с места. И тут внизу, в калитку, кто-то постучал. Содрогнувшись, будто во сне, Степан Солдатевич, все еще пытаясь по инерции сорвать проклятый предохранитель, медленно стал поворачивать голову в сторону чердачного окна, где вдруг замаячило солнце. Яркий луч ворвался на чердак и золотой стрелой вонзился в пухлую пыль и в перья возле какого-то небольшого гнездышка, находящегося в самом дальнем углу. Выныривая из темного омута, в котором он находился все это время, стародубцев встряхнул головой и неожиданно близко услышал, не во дворе как будто, а под духом, голоса веселых, непрошенных гостей.